Знаете, я читал об одном факире. Его то ли посадили в тюрьму, то ли выгнали из города. Не удивляйтесь, сэр. Его даже могли вздернуть на веревке. Вы действительно можете вызвать дождь? Настоящий дождь? Дождь есть дождь, парень. Он идет с неба. Знаешь, маленькие мальчики бегают под дождем, визжа от восторга, как поросята. Деревья простирают к нему свои обнаженные руки. Птицы полощут крылышки в лужах. Солнце любуется собой, отражаясь в его каплях. Дождь. Рекомендую. Сколько просите за него? $46. И в течение 24 часов... Дождь пойдет во что бы то ни стало, гарантия. Ты еще ребенок, Джим. Ну и не будь дураком. Не беспокойся. А как вы это сделаете, Старбак? Дело будет сделано. А как? Не все ли вам равно? Может, я взмахну моей шляпой и прокричу несколько загадочных фраз? Или выстрелю из пушки, к которой прибегаю в особо тяжелых случаях? А может, всего-навсего дуну в эту дудочку или пропою песню о трех убитых братьях и о матери, которая ждет своих сыновей. И это будет так печально, что небо изойдет слезами. Не будем говорить, как я это сделаю. Сделаю. В каких местах вы вызывали дождь? Вы можете их назвать? Город, где я в последний раз вызывал дождь, теперь носит имя Старбака в мою честь. Если бы не я, вы бы называли его сейчас городом мертвых. Я ударил в свой барабан. И вскоре надо мной появилось маленькое облачко с куриное яйцо. Оно одиноко плыло по небу, сверкая и разрастаясь. Постепенно оно приобрело очертания огромного дерева. Вскоре на горизонте появились и другие облака. Перегоняя друг друга, они торопились к городу. Можно было подумать, что это стадо бизонов мчится к водопою, и дождь хлынул. Его набирали в ведра, в корыто, в бочонки. Его ловили прямо в ладони. Когда я уходил, радуга, как разноцветная арка, стояла над моей головой. Да не заговаривайте нам зубы, я даже мошенник, Ной. Больно это слышать, сэр, больно. Сестренка, я, может быть, и сумасшедший, но я не мошенник. Я не мошенник, хотя бы потому, что $46 – это ровно столько, во что мне обходится вызов дождя. Я на этом деле не зарабатываю ничего, если не считать любви, которой меня награждают люди. Прощайте. Ной, па, ну Лизи, Лизи. Постойте, Старбак, я же не назвал вас мошенником. Ну, па. Но я не сказал и того, что согласен уплатить $46. Ну да, $46 кошке под хвост тебя станет. В крайнем случае, Ной, ты их присовокупишь на поездку в Свитриверс и на новое платье. А я против. Позвольте мне все-таки сказать несколько слов. Леди и джентльмены, вы не можете не согласиться на мои условия, потому что посевы ваши гибнут. И если у вас есть хотя бы один шанс против 100, вы же не имеете права им пренебречь. Потому что предсмертные мычания тёлок еще звучат у вас в ушах. Потому что ночь сегодня будет такой жаркой, что земля раздуется и лопнет. Дело сделано, Старбак, получайте. Ну, о том, что дело будет сделано, я догадался сразу, как только вошел в этот дом. Простите, каким образом? Вас четверо, приборов на столе 5. И тогда я сказал самому себе: это место приготовлено для тебя, Старбак.